отлично, теперь можно идти дальше. Обрадовался я и на всякий случай перезарядил магазин. Мазну не идти, обязать. Сзади злые страшные твари с поворота высли. Многовато их. Индус привлек наше внимание, и я повернулся в ту сторону, с которой мы прибежали. Мать твою, валим, бежим. Помчался я вперед, игнорируя боль в теле. На ходу стреляя по еще дергающимся зомби, мы добрались до той самой библиотеки. Грва-а-а, бах, встретил нас не то любитель косплеев, одетый в костюм Звездного флота Федерации из Стартрека, не то библиотекарь в крайне странной униформе. Свою радость он разбрызгивал на нас из своего страдающего кариесом рта, протягивая шаловливые ручонки к нашим шеям. Мы тоже были рады его видеть. Я лично отправил ему приветственную пулю между глаз и дружеским толчком ноги убрал с прохода. Внутри библиотеки оказалась еще парочка зомби, что заблудились среди дымящихся и неработающих компьютеров до трупы тех, кому не повезло. Рядом имелись и классические стеллажи, уходящие вглубь помещения. Вот эти самые стеллажи с книгами и отделяли нас от вожделенного терминала, скрытого посреди литературных шедевров. Благо светился он так ярко, что мы моментально поняли, куда нам двигаться. «Дверь!» — крикнул я Роберто, и он захлопнул несчастную страдалицу с выломанным замком. Как мог, так и захлопнул. «Да, такая долго не продержится». Мексиканский телохранитель понял то же самое, что и я, и тут же перетащил стол и стул к двери, а потом принялся и прочую мебель по-варварски выламывать и тащить. Минимальная, но защита. С учетом той огромной толпы, что мчалась за нами по пятам, отличное применение окружающих нас предметов. Я пулей помчался вперед, расстреливая вылезающих мне навстречу зомби. А вот и ты, мой дорогой друг и спаситель. Ну, что выдашь мне в этот раз? Я оказался у левитирующего между потолком и полом шара и положил руку на него. И тут же перед моими глазами проскочило короткое уведомление настройка. А дальше все как обычно. Добро пожаловать в терминал 437. Ваши очки достижений 126. Выберите доступную категорию. 1. Оружие. 2. Броня. 3. Аптечка. Вот ведь засада. Четвертого пункта нет. А ведь я на него рассчитывал. Именно там хранятся все самые сладкие плюшки этого терминала, ограниченные по количеству пушки, редкие боеприпасы, холодное оружие, медикаменты и броня. Эксклюзив, так он называется. И судя по всему, у меня тупо не хватило очков достижений для того, чтобы я мог его открыть и хоть что-то там купить. Да, с таким низким значением очков достижений, или же очков рейтинга, как их еще называют, я во сне никогда к терминалу не приходил. Реальность такова, что я всегда был бойцом на поле боя, и у меня было оружие для уничтожения врага. Прежде чем бежать к терминалу, я всегда успевал убить довольно большое количество врагов. И если за зомби давали крохи, от 1 до 5 очков достижений, то вот за тех тварей, что приходили на втором этапе, платили в десятки раз больше. И выбор там мог быть очень и очень неплохой. Вообще, при разборе тактики я объяснил трем своим спутникам, что им предстоит увидеть. Оружие – это образцы нашего земного вооружения. От холодного и огнестрельного до взрывоопасного, вроде мин, гранат, дронов камикадзе. Броня, как и подразумевает название, это десятки вариантов экипировки. Различных расцветок, защищающие от ветра, холода, созданные для битв в пустыне, жарких джунглях, городских условиях и так далее. От стандартной мотоэкипировки и полного комплекта бойцов спецназа до водолазного костюма. Аптечка это не что иное, как наша цель и наша надежда. Да и не только наша. В моих снах старые бойцы твердили, что где-то там, сокрытые от таких, как мы, одноразовых бойцов, имеются даже препараты для исцеления от зомби-инфекции. Но раз уж я за 12 лет еженочных сражений и общения ни разу не встретил никого, кто мог бы подтвердить это, да и сам ни разу не видел подобного, то логично предположить, что это банальные солдатские байки. Аптечку можно найти и обменять на очки достижений. Существовали малый, средний и, само собой, большой набор, в зависимости от состояния травм и повреждений бойца. Они полупрозрачные, помещаются в ладони и их можно переносить, давая раненым бойцам. Сила лечения и исцеления зависит от того, какую аптечку мы применили. Мне с моими травмами хватит и малой. Стоит она 50 от очков достижений. Будь у меня травмы страшнее, многочисленнее и опаснее для жизни, пришлось бы тратить сотню очков на среднюю. А если бы у меня оторвало ногу, руку или какая-нибудь тварь разворотила мне брюхо, вытащив и раскидав то, что раскидано быть не должно, спасла бы только большая. Она вообще с того света практически вытаскивала бойцов, даже тех, кто уже откинулся и не реагировал ни на что вокруг. Главное, вовремя применить. Был там еще и такой вариант, как очиститель организма, универсальное лекарство от любой простуды и гриппа, от любого укуса и заражения этими тварями. Но раны он не восстанавливал, только убивал заразу. Последний пункт, что не был мне открыт, это эксклюзив. Он включает в себя уникальные либо ограниченные по количеству в данном терминале вещи, и в каждом терминале они разные. Поэтому за них надо цепляться и сражаться до последнего, они наша надежда на светлое или хоть какое-нибудь будущее. Самый простой пример – пистолет с автоматически генерируемыми патронами. По одному каждый час, с учетом уничтожения производств, подобные артефакты – невероятная ценность. Еще один вариант – ботинки, которые помогут прыгать на несколько десятков метров. Главное при этом не разбиться при приземлении. Видал я и такое в своих снах. Это части особых боевых костюмов, улучшения к ним, очень и очень редкие. Или оружие, которое еще не изобрели, как вам. Следующее поколение автоматов. Ручные гранатометы, попадающие в комара с километра, механическая броня, в вариантах от легкобронированного пожарного экзоскелета до штурмовых образцов, способных вести автономный бой параллельно с оператором. Прямо как в играх, вообще, вариантов множество. Некоторые вещи вполне себе бытовое назначение могут иметь, но для выживания и они будут невероятно полезными. Например, автоматический сборщик воды, вешается на пояс, за полчаса способен собрать пол-литра. Самое то, чтобы не сдохнуть от жажды в пустыне. Причем не тебе одному. Сам я эти эксклюзивы практически никогда не находил, но у бойцов и командиров в своих снах, видел. Кроме этого, мне известно о существовании других пунктов, но для их открытия нужно набрать столько очков, что, боюсь, даже если я зачищу от зомби этот лайнер в одиночку, ничего мне не видать. Знаю, что есть категории транспорт и база. Надеюсь, Наталья не сидит прямо сейчас в категории броня и не выбирает себе экипировку под цвет глаз. Она вроде как профессионал, поэтому ожидаю от нее разумности. Очков у нее будет примерно столько же, а может, даже чуть больше, чем у меня. Об одном я не говорил спутникам, за убийство живых очки достижений тоже дают. И вполне возможно, мы еще встретимся с сумасшедшими маньяками, что помешались на силе и решили. Раз началась новая эра, я стану первым среди всех, императором всего и вся. Слышал и видел таких ублюдков. Правда, в основном казненных на военных базах, но сути дела это не меняет. Наша планета и так не была мирной, а теперь и вовсе превращается в крайне опасное место. И только со смелостью и с мозгами можно будет рассчитывать хоть на что-то. Я вдохнул полной грудью и ухмыльнулся. Да, сейчас, как и всегда, я ничего не слышал, кроме собственных мыслей и воспоминаний о недавнем инструктаже. Это место имело лишь текст, маячащий перед глазами, белую бесконечную даль без единой координаты, без пола и потолка. Лишь биение сердца и пульсация вен были слышны мне. Единственное, что давало почувствовать себя живым. Малая аптечка, 50 от, оплатить. Применить, не выходя из этой иллюзии, нарисованной и внедренной нашему мозгу терминалом. Оружие. Пистолет у меня есть. Нужны боеприпасы. И желательно еще что-то из стрелкового оружия. Что-то более убойное и скорострельное. Полуавтоматическая винтовка, и желательно недорогая, винтовка Мосина, не то, М16, дороговато, ХМ, а выбор-то невелик в этом терминале, надо врубить фильтр на тот же тип патрона, что и в Глоке используется, сэкономлю на боеприпасах, так, что тут у нас, выбор еще больше сократился, кучка старья, из которого относительно знаменит пистолет-пулемет Томпсона, револьвер Кольт, пара пистолетов, сравнимых с тем, что есть у меня, УЗИ. О, нашел, то что надо, симпатичный, небольшой, многофункциональный Хитцклер Кочумп, немецкий пистолет-пулемет, используемый в куче стран мира и даже охраной Пентагона США. Справка от терминала была хоть и короткая, но познавательная, вот только читать ее у меня времени не было и нет. За время своих сражений во снах я с каким только оружием не бегал, но именно земных образцов там не видел. Впрочем, принцип действия у большинства огнестрела одинаковый. 60 от. Чего так дорого-то? Так, а патроны к нему почем? Фух, нормально. 10 патронов, 1 от. Не трачу время, покупаю на все. Итого минус 16 очков достижения и плюс 160 патронов. Три коробки на 50 патронов и еще одна заполненная лишь частично. «Выход!» — крикнул я и сходу нажал на вылезшие уведомления терминала, подтверждая свое желание покинуть это удивительное место. Бах, бах, в дверь кто-то ломился. И ломился крайне сильно, то и дело откидывая приставленный к проходу стол. Его как могли удерживали и пытались вернуть на место наш приносящий удачу друг из Индии Роберто. «Чего так долго?» — сжав зубы, спросил мой телохранитель. «Меня минуту не было всего лишь». Я подскочил к ним, полной силы и здоровья, ударом ботинка возвращая стол поближе к стене. «Не всего лишь, а целую минуту. Их там сотни сбежались, не меньше. Сейчас уменьшим поголовье». Я взял пистолет и, уперевшись в пол ногами, навалился на стол, начиная пополнять магазин боеприпасами. «Роберто, иди подлечи свое плечо и все остальное, возьми оружие, хотя бы пистолет, что-то под один со мной патрон, запомни калибр, 4,5 дюйма или 11,43 миллиметра, я в училище проходил, знаю отлично и пистолет этот, и его рабочий боеприпас». «Ух ты, это же», — увидел он висящего на моем ремне красавца, изобретенного немцами. «Ага, он самый, давай быстрее дуй, что-то задерживается Наталья». Я посмотрел на ее спину, замершую после прикосновения к сфере. «Лакшит, ты умеешь перезаряжать магазины? Я вижу, как вы это делаете, и, думаю, справлюсь». «Ну на, держи», — протянул я ему третий магазин из пустых, а сам принялся всаживать патроны во вторую обойму. «Рва-а-а». Просились к нам в библиотеку зомби, толкая в очередной раз дверь. «Тишина в библиотеке», — рявкнул я в ответ, чем взбесил их еще больше. Эта тварь сильно ударила дверь и просунула внутрь руку, не давая нам вернуть бедолагу в закрытое состояние. Я извернулся и сделал несколько выстрелов в район головы зомби, пробивая деревянную дверь и устраняя торопыгу. Но в целом это их количество не сильно снизило. Кто-то сильный с той стороны помог оттянуть мешающего другим любителям книг негодяя. Очень уж ему хотелось попасть на его место. Я даже удивился подобной сообразительности и смекалке. Да и разрядил магазин за те пару мгновений, что дверь вновь оказалась закрыта. Хорошо, что в ней было небольшое стеклянное окошко, к этому моменту уже разбитое, и я через него мог примерно представлять, в какое место стрелять так, чтобы выстрел не прошел даром. «Это невероятно!» — отскочила от терминала Наталья, и я тут же привлек ее внимание, прося помощи с зомбаками. Выглядела она настоящей валькирией, так сильно была возбуждена от знакомства с терминалом. Впрочем, быстро оценила обстановку и без стеснения сменила недокостюм на армейский набор одежды. «Лакшит, не отвлекайся!» — вернул я из страны грез одного удачливого индуса, ставшего свидетелем полуголого спортивного и соблазнительного тела. За эти мгновения Наталья перевыполнила армейский норматив по скорости надевания экипировки. И индуса я прекрасно понимаю, сам засмотрелся. Армейские ботинки, разгрузка, подсумок, магазины, сразу заполненные патронами, и еще короб с патронами помимо всего этого взяла прелестница. И пистолет. Вот умница, не ломала голову и взяла такой же, как у меня. Патронов к пистолету отсыпь. У меня очки достижений закончились. Не хватило на боеприпасы. Да блин, и Роберто уже завис. Знал бы, что будет такая подстава, попросил бы его еще патронов взять. Тогда, прикинул я варианты. Лакшит, ты стрелял когда-нибудь по зомби, только в телефонной игре. Вот, держи пистолет. Целься в голову, прямо в окошко. Я начал помогать ему прицелиться и объяснял, как мог, принципы действия, пока Наталья опустошала вторую коробку с патронами. Бах, пуля улетела сильно выше. А во, какой сильной отдача. Немного мимо полетель. Я теперь буду точнее стрелять, с восторгом щебетал индус, все больше и больше начиная говорить с акцентом. Когда же с третьего выстрела он успешно попал в маячащую перед дверью рожу, то и вовсе разразился чем-то на хинди или еще каком-то диалекте далекой Индии. Бах, бах, бах. Зомби перли без остановки, и к концу минуты индус опустошил второй магазин, примерно каждым третьим патроном достигая успеха. Теперь у него должно хватить на боеприпасы. Все, давай сюда, бегом к шару, сразу заходи в раздел оружия и выбирай боеприпасы под наш пистолет, калибр. Я начал объяснять ему еще раз, что делать, и он побежал к шару. Я готова, отчиталась Наташа. Напрягись, подержи ствол, я пока прорежу их численность. Только недолго, они реально зомби, У меня уже вся спина от их ударов по двери и столу в синяках будет. Я уперся изо всех сил, оставаясь один на этой крайне важной для нас всех миссии. Наталья, недолго думая, перевела автомат в автоматический режим стрельбы и принялась палить короткими очередями через тонкие стены и дверь, не слишком-то сильно укрепленные при строительстве судна. Все-таки баланс прочности и веса должен был соблюдаться мастерами-кораблестроителями. От шара отлип Роберта, и в его руках вспышкой появилось оружие, три алебарды и одна аптечка, запасная, как мы и договаривались. Теперь у нас имелось четыре огнестрела на троих стрелков и одного неумелого индуса, несколько единиц, включая запасные варианты, холодного оружия и одна аптечка. На первое время хватит. Огнестрел он как хорош, так и плох одновременно. Сейчас нам не хватит сил, выносливости и банально боеприпасов, чтобы завалить всех тех красавцев, что прибыли на шум стрельбы. Поэтому оставалось только отступить, перегруппироваться и начать зачищать и укреплять нужные нам части лайнера. И первое, что мы сделаем, это пробьемся к святая святых корабля, капитанскому мостику. Так, дежурьте, ребята, я тыл быстро проверю. В мгновение ока Роберта перехватил несчастный стол, прижав его со всей силы к двери, и я, взяв одну из алебард взамен не менее тяжелого пожарного ломика, побежал к указанной Афиной части библиотеки. Алебарду мы выбрали общим голосованием как наиболее подходящее оружие средней дальности атаки. Ломы, ножи и топоры слишком близко подпускают твари, на палубе имели честь убедиться. Алебарда же, идеальное колюще-рубящее оружие, к которому можно довольно быстро привыкнуть. Все-таки копье и топор, из которых скрестили алебарду, простое и эффективное оружие, с которым можно даже интуитивно научиться работать. Окошко обнаружилось там, где и должно было быть. Притащив стул, я залез на него, выглянул в окно и тут же спрятался. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, это место нам подходит. Окно вело в сторону широкого холла, с которого можно было спуститься в небольшой зал на пару сотен человек. Акустика, фортепиано, красные бархатные шторы у сцены, два десятка зомби и два десятка трупов, равномерно распределенных между рядами и за кулисьем. Отлично. Я оперативно сменил мебель со стула на более высокий стол, чтобы было легче эвакуироваться. По другую сторону стены, окно располагалось на высоте 3 метров от пола, что, по сути, ерунда. Побежал назад к двери и застал отходящего от терминала Лакшита. «Давай боеприпасы», — Роберто протянул руку и схватил все, что там лежало. «Нет, стой, там не только патроны. Осторожнее, там еще вот, граната». «Граната?» — удивился Роберто и посмотрел на то, что успел выдрать из его рук. «Святое дерьмо, только я подбежал, и сразу понял, какое именно дерьмо приключилось. Это легко становится понятно, когда видишь чеку в руках мексиканца». Глава 7. Наталья, подобно кобре, подорвалась к мальцу и выдрала из его рук гранату, после чего развернулась, подскочила к двери и отправила взрывоопасный подарок в окошко. Я схватил свой пистолет-пулемет и открыл беспорядочный огонь в сторону двери. Сейчас задача не убить. Сейчас задача покалечить и не дать всей этой толпе нагнать нас, пока мы будем эвакуироваться через задний ход библиотеки. Ходу. За мной. Рявкнул я сразу же после громкого хлопка, ставшего следствием взрыва гранаты, и мы дружно помчались вперед. Подготовка не прошла даром. Ловко дернув за ручку небольшого прямоугольного окошка для проветривания этой части библиотеки, я обнаружил, что целиком оно не открывается. Фиаско. Подставив алебарду к металлическим ограничителям внутри окна, выломал их, и путь наружу оказался открыт. «Соблюдаем тишину», — проговорил я всем и первым полез вперед. Пистолет в кобуру, скорострельный пистолет-пулемет через шлейку за спину, алебарду первой в окно. Протиснуться самому, ловко подстроиться и перебрать руками, зависнув на откинутом окошке, и мягко, тихо и грациозно приземлиться на красный ковер зала. Тише, чем ассасины, будто всю жизнь этим занимался. Второй полезла Наталья, она спрыгнула не менее ловко и грациозно, не издав ни звука. Роберто слегка зацепил при прыжке откинутое окошко алебардой, но на фоне глухого шума, издаваемого кораблем и его обитателями, это было практически незаметно. «Где там индуска пошится?» — спросил я, стоя рядом и внимательно следя в полутьме за десятком зомби, гуляющих в противоположной части зала, поближе к шумным палубам. Даже странно, что звук взрыва гранаты их никак не привлек. С другой стороны, это концертный зал, тут должна быть хорошая акустика, что создаст путающие зомби эхо. Да и окошко было многослойным, из хорошего профиля сделано, видимо, дабы случайные звуки не доносились во время выступления из соседних помещений. В любом случае в этой части нам повезло, мы все еще незаметны. «А-а-а, высоко, падаю!» – закричал, привлекая общее внимание, Лакшит, падая из окна подобно мешку с картошкой. Роберто рефлекторно закрыл его рот, но было уже поздно. «А ты уверен, что он приносит удачу?» – нахмурилась Наталья и подняла алебарду. «Их не слишком много. Боеприпасы побережем?» «Побережем», – согласился я с ней, скидывая рюкзак Лашкиту, который уже стоял вплотную к стене, трясущимися руками сжимая ломик. «Рва-а-а! Уи-уи-уи-а-а! Пру-а-а!» Сверху в окошко начали требовательно кричать, шипеть, орать, скулить зомби на свой зомбиный лад. «Ладно, эти мудаки нас бы все равно спалили». Роберто посмотрел вверх и замкнул полукруг обороны. «Мы стояли на широком проходе вдоль стены, впереди маячили между рядами зомби, часть уже стремительно бежала к нам со стороны сцены. Основная масса двигалась в сторону Натальи, которая рисковала выдохнуться раньше нас, ведь на нее бежало большинство мертвецов. Я прикрывал ее и отвечал за средний сектор, ряды сидений, с которых к нам перла пятерка зомби. Посмотрим, как они справятся с преградой. Осторожно!» – предупредил Роберто и отшагнул на полметра, пропуская падающее из окошка вопящее тело и тут же вонзая в основание его шеи лезвие алебарды. «Падают как акции биткоина 3 года назад. Много потерял?» – поинтересовалась Наталья, встречая первого врага острием. Я поддержал ее, перехватывая за шею первенца и позволяя начать красавице новый набор очков достижений. «Полмиллиона, минус пенсия, считай, не так уж и много. Я тогда их продал и на неделю в Лас-Вегас уехал. Хорошее время было. Сейчас они будут стоить примерно ноль. Так что, считай, отличная сделка». Обрадовал я его, рубанув с плеча по шее первого бедолаги, добравшегося до меня через многочисленную преграду. «Да, если в этом мире будет будущее и появится такой вид спорта, как зомбячий бег с препятствиями, то концертный зал явно станет сложнейшим из всевозможных вариантов трассы». «Непривычное оружие», – медленно махала оружием Наталья, заканчивая с третьим зомби и начиная все тяжелее дышать. «Давай поменяемся», – предложил я ей и перехватил четвертого зомби, к встрече с которым она не успевала подготовиться. Тут же я убрал с его шеи острие, и он побежал дальше, брызжа из раны кровью. Эти несчастные 2 с копейками метра он преодолеть не смог, получив от меня мощный удар с ноги в грудь, от которого его худое тело улетело в приближающихся товарищей. Лишь пальцы чиркнули меня по ботинкам. Я перехватил оружие и начал встречать своих противников серией колюще-рубящих атак. Главное в этом случае найти нужный ритм, чтобы убивать их или калечить, не позволяя добраться до тебя и завалить. Наталья тоже время даром не теряла и привыкала к незнакомому оружию, кромсая запутавшихся в бархатных сиденьях трупаков. Битва продолжалась, зомби сыпались из окна. Роберто стал похож на дровосека, рубящего дрова. Вот только зомби уже образовали горку, которая мешала уменьшать их количество. «Осторожно!» – предупредил я Роберто, и его подстраховала красавица, добив выползшего с другой стороны горки зомби, жаждущего крови и смерти безумца. «Отходим к сцене, они так и будут падать. А если добить тут всех и раскидать кучу?» – предложил Роберто, понимая, что теряем большой источник очков достижений. «Нет, синхронно с Натальей мы отказались от плана Роберто, нанесли удары по своим противникам и начали движение в сторону сцены. Да, не успеем все вместе сделать», подрезая коленку и втыкая штырь в глаз падающего вперед зомби, согласился мексиканский крепыш. «Слишком рискованно». Заняв сцену и прикончив последнего из местных зомби, мы двинулись согласно указаниям Афины в сторону гримерки и запасного выхода. Камер в этой части у нее не было, и мы сохраняли бдительность, прикончив по дороге еще 3 зомби. Несколько поворотов в лабиринте переходов, и мы очутились у входа в казино, рядом с которым столпился десяток тварей, пытающихся выбить дверь к живым. Забаррикадировались. Плохо. «Афина, альтернативный маршрут есть?» «Слишком рискованный. Много слепых зон и переполненных зомби-коридоров. Все последующие лестницы ведут к палубам. Бей зомби», дал я команду, как только понял, что другого пути нет. По крайней мере, такого же простого. Мы вышли из-за угла. 3 бойцов с алебардами наперевес и 1 дрожащий от страха, но не смеющий даже пискнуть после прошлого провала индус. «Грва-а-а-а!» Налетели любители стейков без прожарки, и мы впервые опробовали тактику битвы в строю. 3 в узком коридоре. Алебарды направлены в сторону бегущих, которые без стеснения налетают на пики и пытаются продавить нас массой. Живые мертвецы закупорили проход своими телами, насаживаясь на штыки, изворачиваясь и тем самым нанося себе ужасные повреждения. «Роберто, скинь своего!» Он застрял между этими мача золотозубами, «руби их», дал я отмашку, когда образовалось своего рода равновесие. Очень уж узкий был занятый нами коридор, двое еще свободно проходили, а третий лишь бочком мог протиснуться. Собственно, он так и пролез, а через секунду не самая приятная сцена с демонстрацией мозгов зараженного предстала перед нашими глазами. К горлу ком подкатил даже мне, а я за 12 лет навидался всякого. Стойко держалась, хоть и старалась не смотреть вниз, Наталья. Сзади истошные звуки прощания с обедом издавал Лакшит. Фу, ну и гадость. Роберто вытянул алебарду и принялся убивать удерживаемых нами зомби. Еще один пролез между их бездыханными телами и получил, как и первый, по кумполу. Три шага назад на счет три. Раз, два, три. Мы сдвинулись синхронно, но мексиканский телохранитель едва ли не поскользнулся на чем-то склизком на полу. Вот дерьмо. Выругался он, восстанавливая равновесие, и перехватил зомби, пролезшего через очередных наколотых на острие тварей. По факту, не таких уж и безмозглых, как их в фильмах фантасты представляли. Мы сменились ролями, и в этот раз я устраивал пляски с алебардой, тыкая во все, что движется и рычит передо мной. «Сзади ма, двое!» — закричал индус, и я тут же отскочил назад, принимая бой от новых противников. Один странно хромал, опираясь на неестественно развернутую посиневшую ступню, второй был просто жирным и медленным. Однако и прущим подобно паровозу он тоже был, между делом снося первого и что-то там еще ломая в его теле, судя по хрусту. Точный удар алебардой позволил мне убить его с одного удара, но по инерции меня протащило по коридору несколько метров, да еще и в конце облакшита, присевшего в середине коридора, споткнулся, кувыркнувшись через его спину. Туша здоровяка упала прямо перед индусом, и я подумал на мгновение, что он сейчас отключится, но нет, ударил труп три раза ломиком, весь кровью испачкался и стал выглядеть не менее кроваво, чем мы. Я же тем временем быстро прикончил сперва одного зомби со стороны Натальи и Роберта, затем и бедолагу с переломанными ногами. Как же тяжело их держать. Процедила сквозь сжатые зубы Наталья и перехватила алебарду, отправляя своего противника на тот свет. Все, остался последний. То же самое сделал и Роберто, после чего мы пошли в сторону казино. Ручка не поддавалась, стук в дверь не помог, а на наши просьбы открыть дверь тоже отклика мы не услышали. «Выбьем», предложил Роберто, «они усиленные», прикинул я толщину материала и количество бесплодных попыток зомби пробиться через эти двери. «Махать устанешь», «Пая Дарвая Кхала», «Айхэм Север», внезапно защебетал индус, и через буквально 10 секунд с той стороны что-то начало шуметь и таскаться. Дверь открылась на маленькую щелочку, и мы влетели внутрь, после чего помогли забаррикадироваться. Тут было около 50 человек, многие ранены и окровавлены. По всему казино валялись погибшие, и мы с удивлением осмотрели тех, кто навел здесь этот беспорядок. «Ну, хоть в казино охрана сработала как надо», — подытожил я и отстранился на два шага от внезапно подскочившего ко мне загорелого щегла с сережкой в ухе. Рядом с ним крутилось два индуса-охранника и один смуглый, как уголь, накачанный телохранитель. Тип с серьгой был молод, около 30 лет. Охранники вооружены шокерами и длинными ножами, дубинками. Остальные выжившие держались несколько подальше. «Откуда у вас оружие?» «В моем казино запрещено иметь оружие. Немедленно сдайте его», — потребовал щегол, поняв, что я его раскусил. Его бойцы и он сам перекрыли дорогу, странно смотря на нас и ничуть не боясь огнестрела. «И откуда столько смелости?» «Наверное, это какая-то шишка, жизнь которого важна. Не знаю, кто ты, но правила игры изменились. Приятель, не лезь ко мне, и я не сделаю тебе ничего плохого», — предупредил я его. Мажор посмотрел на Лакшита и что-то ему проговорил, после чего тот ответил, и еще минуту эти двое щебетали, в конце даже на повышенных тонах. «Раздражает». Я потянулся к пистолету и посмотрел на этого владельца игорного заведения. «Чучело, посмотри на меня. Здесь я старший, есть вопросы, задавай их мне». Он хотел узнать, кто мы и откуда оружие. Я сказал, что вы великие воины и что вы убили сотню зомби. Больше ничего не сказал, хотя он требовал, и он имеет право. «Он высший», — проговорил Лакшит, прячась за мою спину. «Хер пингвина он, а не высший», — ухмыльнулся Роберто. «Старые порядки рухнули. «Слушай сюда, спа-мальчик», — демонстративно загнала патрон в патронник Наталья. «Хочешь помогать этим людям? Помогай. Мы тоже помогаем, зачищая корабль. Если думаешь, что мы тебе что-то должны, сходи проспись. А теперь брысь с дороги вместе со своими мальчиками-зайчиками и не мешай нам». Забавно. В мое казино зачем-то ломится, удерживая в дураках бедолагу Лакшита, три непонятных мне идиота. И после того, как я великодушно впускаю вас, вы смеете угрожать мне, вы, мне, я, старший наследник семьи Амиши. Наша торговая империя имеет представительство на всех континентах, и на нас так или иначе работает треть Индии. Мой дядя, первый заместитель министра МВД Индии. Тетя, министр юстиции, мой старший брат месяц назад стал председателем в парламенте страны. Я и есть голос Индии. И ты смеешь мне угрожать оружием? Я не знаю, что за террористы устроили атаку на судно и что за болезнь они тут пробудили. Но знай вот это. Он показал на странное устройство на своей руке, похожие на часы. «Афина, выключи свет в казино», — перебил я болтуна просьбой и уже через мгновение оказался в полутьме. Оставил на месте алебарду и сорвался вперед, начав внезапную атаку. Ни Роберта, ни Наталья не растерялись, и тут же продемонстрировали свое мастерство, по моему примеру отправляя на пол охрану. «Включай свет», — отдал я указание и выставил пистолет вперед. «Ничего серьезного, просто попугать и объяснить истинное положение вещей. Сука! Когда сюда прилетит спецназ, тебя на клочки порвут». Держась за сломанный нос, моргал Панторис. «Не рыпайтесь. А теперь проясним диспозицию, уважаемый наследник из Амиши. Во-первых, я поражен вашей тупоголовостью. Если, по-вашему, на борту террористы, с чего вы решили, что я не отношусь к ним? И почему мне не плевать на то, какой ты там в порядке наследования погибшей финансовой империи? Во-вторых, это не теракт. Это дерьмо происходит по всему миру. И с учетом густозаселенности Индии и ряда других факторов, знай, возможно, последнее из Амиши, твоя страна в глубочайшей жопе, из которой может и не выбраться. Третье, если корабль и останется на ходу, то решать, куда ему рулить, будет уж кто-кто, а точно не ты. Слабый, жалкий, с огромным самомнением. Сейчас я уйду, но я буду следить за тобой и тем, что ты делаешь. Я наступил ему на грудную клетку, уничтожая авторитет этого напыщенного болвана-магната. Афина, каждые 2 часа давай мне отчет о происходящем рядом с этим клоуном. Будет исполнено, донесся голос из динамика, висящий на поясе охранника рации. Вот умница, теперь они будут уверены, что мы имеем доступ ко всему их снаряжению. Кстати, странно, что рации вообще работают. Возможно, это запасные и они были выключены во время контакта. Лакшит, неси рюкзаки и алебарды. Хараса, подорвался он, с каким-то невероятным восторгом смотря на меня. Ох уж эта кастовость. А теперь информация для всех выживших, обратился я к посетителям и охранникам заведения. Мне плевать, как вы отнесетесь к ней, но те, кто скорее мне поверит, имеют чуть больше шансов к выживанию. Земля под атакой. Зомби-вирус активировался и разом обратил множество людей по всему миру. По моим наблюдениям, каждый третий или даже больше людей стали одержимы. Укусы зомби не обратят вас, это гарантировано. После этих слов множество облегченных вздохов разнеслось по казино. Но укусы ядовиты и отравят ваш организм. Самые крепкие проживут 3 дня после укуса или заражения крови их ядовитыми, больными жидкостями организма. Тут же возникла новая волна гомона, грозящего перерасти в шквал вопросов. «Тихо!» — рявкнул я. «Зомби ориентируются на шум, запах и зрение. В первую очередь на шум, так как зрение у них, скажем так, проседает. Те, кто получил ранение и испытывает жар как при лихорадке, это первый симптом заражения. Для вас есть выход только один — найти красный парящий шар, называемый терминалом, дотронуться до него и купить в нем лекарства, очищающие организм. Для покупки нужны не деньги, а очки достижений. Как их получить? Убивать зомби, насильников, маньяков и прочий мусор. Спасать людей. Все оценивается. Считайте, что вы в игре. На корабле таких терминалов минимум 3. Если у вас есть сила и мужество, сражайтесь. Если нет, сидите и ждите тех, кто спасет вас. А ты откуда все это знаешь? Поднялся седобородый накачанный дед в строгом костюме с тростью, украшенный костяной рукояткой и большим рубином. Я уже был в подобных обстоятельствах. Убивать, значит, или спасать? Да, ах да, еще одно забыл. В первую минуту после заражения ядом можно избежать лихорадки и последствий, если отрезать зараженную конечность либо прижечь область вокруг укуса или раны. Но если вас цапнули в шею, я указал на вены на своей шее, все, шансов у вас нет, только прорываться к терминалу. А где искать эти терминалы? Мы нашли лишь один, в библиотеке, но там столько зомби, что без пулемета лучше не идти туда, признался я и дал всем надежду. Все же, неизвестность пугает куда как больше, чем страшный, но понятный противник. Мы начали подниматься по широкой лестнице на второй этаж казино, и нам в спину донеслось еще парочка вопросов, на которые я без сомнения ответил. Здесь довольно большая группа людей, которая сумела выжить и упокоила кучу зомби. Почти два десятка трупов попалось мне на глаза, а значит, у них есть шансы. Почему бы и не подсказать, как правильнее действовать? У нас спрашивали, куда мы идем и можем ли мы взять их с собой, на что я ответил категорическим отказом, не готовы мы к таким передвижениям толпой. Постой, я бывший офицер службы безопасности президента Бразилии, я умею обращаться с оружием, я могу вам помочь, подорвался один, не до конца протрезвевший, но уже полный воинского мужества посетитель царства азартных игр, и меня тоже можешь посчитать в свою команду, мальчишка, я не понаслышке знаю, что такое война, несколько военных операций за моими плечами, и торжественная пенсия не загубила мой дух воина. Белобородый дед размял плечи и сжал кулаки, напрягая мускулы, отчего его костюм затрещал по швам. Да чтоб мне пусто было, выплыл из-за аппаратов с перегоревшими платами мужик в солнцезащитных очках и косухе, хотя ни солнца тут не было, ни холода. Я член банды байкеров из Нового Орлеана. Проламывать черепа я умею явно не хуже этого худого индусика. И я проходил срочную службу в, начали подрываться люди, и я с удивлением замерой повернулся к ним, смотря, как зажглись глаза у многих волевых пассажиров. Я удивлен, и с радостью приму вас в отряд по освобождению нашего круизного лайнера от этой напасти, но позже. Если же вы хотите сделать что-то полезное, изготовьте из подручных материалов оружие, откройте двери, и снесите парочке зомби головы. Осторожно зачистите ближайшие помещения, но не выходите на палубы, там сейчас ад. Я двигаюсь к капитанскому мостику, там мы оценим обстановку, найдем офицеров, организуем команду и начнем зачистку, двигаясь в вашу сторону. Выживите. Пользуйтесь головой, стройте преграды на пути зомби, уничтожайте их, но помните, вы сами несете ответственность за себя и всех, кто вокруг вас. К казино начали стягиваться зомби, около трех десятков, движутся с разных сторон, доложила Афина. Я сразу же передал эту информацию выжившим и посмотрел на злобного индусика, держащегося за свой сломанный нос. Я слежу за тобой, помни об этом. Оружие, хоть они и просили, я им не оставил. Пусть проявляют смекалку. У казино есть кухня, буфет, ножи, есть барные стулья, которые, если разобрать, получатся неплохие металлические биты. Каждому нянькой не будешь, да и спешить нужно. Я взять попить воды, прискакал радостный Лакшит и протянул нам по полулитровой кристально чистой бутылке. А это ты весьма кстати, похвалил его Роберто. Теперь я хочу придушить тебя еще меньше. Взрослей, сопляк. Мир и раньше был редким дерьмом, а теперь и вовсе стал хуже некуда. Никто не будет вытирать тебе сопли, адаптируйся и выживай. Философствующий мексиканец, какая прелесть, улыбнулась Наталья, умывая с лица кровь. А ты про жидкости правду говорил? Ну, что не только укусы и слюна при попадании в кровь вызывают заражение. Правду. Что, боишься, что кровь в рот попала? Есть немного, не страшно. В малой дозе твой организм поборет мутагенику заразы. Ты ведь с иммунитетом. Это хорошо, так и спить нужно будет для заражения. Или ногти в рану загнать, там тоже высокий риск заражения. Но вообще, это лишь мои наблюдения, а не данные Минздрава. Лучше избегать подобного. ХМ, тогда. Из рюкзака Наталья выудила мою майку и нацепила ее на лицо наподобие банданы, прикрыв рот. И когда ты только свистнуть ее у меня успела, и не ее одну, в нас прилетело еще по майке, и мы повторили манипуляции красавицы в армейской экипировке. Только Лакшит не смог справиться с тем, чтобы завязать ее правильно. Господин, в конце коридора будет дверь, ведущая к администрации казино, там же есть подъем в VIP-комнату из непрозрачного стекла, расположенную под потолком. На картах отмечен люк наверх, однако камера его не видит. Пожалуйста, осмотрите помещение, дабы я могла спланировать наши дальнейшие шаги. Афина, как всегда, была вежлива и думала наперед, стремясь выполнить наилучшим образом поставленную перед ней задачу. Интересно, как там ее технобрат Эрис и мир в целом? Прошло немного времени. Не хотелось бы, чтобы к тому моменту, как мы причалим, мир оказался разрушен в труху ядерными ударами. Глава 8. С того момента, как мир с восхищением смотрел на окрасившееся алой пеленой небо, прошло чуть более 2 часов. Невероятное зрелище заставило всех людей оторваться от своих дел, а многие из тех, у кого на дворе стояла глубокая ночь, проснулись от яркого света. Удивление и восторг – вот что вызвал странный феномен. Тысячи и тысячи людей начали снимать его на телефоны и транслировать в прямой эфир на самых различных платформах. Прошла минута, за ней вторая, степень восхищения нарастала, а затем начались куда как менее приятные вещи. Трансляции онлайн прервались, множество телефонов перестало реагировать на команды и пальцы своих владельцев. На них стал загружаться и автоматически воспроизводиться файл неизвестных хакеров. В сообщении содержался какой-то бред атаку на Землю, о скором конце света и необходимости консолидироваться и бороться за свою жизнь. Рекомендовалось создать максимально доступный запас воды, еды и медикаментов. Кто вообще поверит в эту чушь? Но закрыть файл не удавалось, даже перезагрузка телефонов не помогала. Компьютеры, подключенные к глобальной сети интернет, тоже пострадали и начали вести себя странно. Телевещание прекратилось, и вместо любимых сериалов или новостей безразличный механический мужской голос по кругу крутил одни и те же призывы к подготовке и спасению. «Да что за хрень? У меня телефон, кажется, взломали». Раздавалось во множестве уголков мира на самых разных языках. В более современных автомобилях даже радиоприемники сами включились, выкрутили звук на полную и продолжили свою мантру об опасности и необходимости готовиться к концу света. Не знаю, кто этот шутник, но завтра о нем будут говорить все новостные порталы, смеялась молодежь. Однако это было только начало. Через 10 минут после появления алого сияния во всем мире взбесились домашние животные. Лаяли собаки, срываясь с цепей, истошно вопили кошки, разнося квартиры, пищали на грани ультразвука хомяки и бились об стекло аквариумные рыбки. А дикие животные так и вовсе словно обезумели. 5 минут хаоса, и все закончилось, так же внезапно, как и началось. Да и небо стало медленно, но верно обретать свои естественные оттенки. Что это было, думали миллиарды людей, но они ошибались. Не что это было, а что это начинается. Внезапный скачок напряжения заставил лампы потухнуть, розетки заискриться, телефоны превратились в бесполезные кирпичи. И в гаснущих, лишенных электричества городах, началось то, о чем так давно предупреждали фантасты. Молодая девушка крепко держала в руках своего разбушевавшегося щенка. Тот тяжело дышал и поскуливал, пока нежные руки девушки гладили его по загривку. Сбоку от нее находилось окно, куда она смотрела и приговаривала, что скоро все кончится. Ведь она была уверена, что ее дружка испугал странный природный феномен. И она была права, животные намного чувствительнее людей. И ее щенок понял, что вокруг происходит что-то неладное. И как только алые небеса стали терять свои краски, все кончилось. Глаза собаки слегка помутнели, как и глаза девушки. У нее все поплыло перед глазами, щенок и она сама упали на пол. Вены вздулись, мышечный спазм ударил по им обоим и через несколько секунд прекратился. Гррррр, рваа. По всему миру на смену алому, словно кровь, небу пришла залитая сотнями миллионами литров крови земля, а на смену сиренам службы спасения пришел дикий крик шокированного человека. Началась эра выживания. Лайнер Viva Nova 2. Мы закончили ковырять навесные потолочные панели, за которыми все же нашли технический люк наверх. Вот только он не особо поддавался, так как упирался во что-то тяжелое. Переставив стол, мы вдвоем с Роберто уперлись плечами и начали с огромным трудом откидывать неподатливую крышку люка и все со всем тем, что было навалено на него нее сверху. Стоило лишь дверце поддаться и замереть в вертикальном положении, как сверху донесся звук разбитого стекла и чего-то катящегося. «Твою мать!» – выругались мы едва ли не синхронно, прислушиваясь к другим звукам. «Вроде бы никого», – подытожил я и кинул взгляд на десяток следящих за нами через стекло людей. К этому моменту они уже начали применять смекалку, мастеря из всего подручного нечто вроде оружия. У многих оно уже было, а теперь еще и запасное появится. Молодцы. Не все, конечно, но сразу после моего рассказа многие оказались на удивление морально устойчивыми и готовыми сражаться. Хотя, вокруг столько крови, смертей и убийств. Думаю, сыграло роль то, что основной актив, шевелящийся и что-то предпринимающий прямо сейчас, это те, кто уже сталкивался со смертью. Бывшие охранники, полицейские, солдаты и офицеры. Даже байкер один был. Я начал лезть вверх и понял, что именно меня удивило в этих людях. Моя невнимательность меня удивила. Здесь почти 50 человек, а я смотрю на них, и глаза мои замечают меньше половины. Остальные, слабые, безвольные, плачущие и хлюпающие носами слабаки. Я практически не обращаю на них внимания, будто это статисты какие-то. Я считаю их обреченными уже сейчас. Даже если зомби их не прикончит, с таким подходом в новом мире они станут мясом и добычей сильных, стойких и волевых хищников. Они будут пахать за копейки и еду, в своих снах лелея мечту о былой социальной справедливости. Они станут послушными овцами, которых будут пасти и сторожить волки. И если кто заблеет, его тут же поставят на место. В своих снах я таких почти не видел. Лишь солдат, бойцов, отчаянных и готовых до последнего патрона и капли крови сражаться с врагом, а все остальные. Я слишком быстро прекратил обращать вообще хоть какое-то внимание на них. Это моя правдеформация. И это неправильно. Человеческий ресурс в этой войне будет крайне важен. И то, что сейчас многие разделились на хищников и травоядных, означает лишь нынешнее ментальное состояние людей. Никто не рождается солдатом. Ими становится, демонстрируя жесткость своего внутреннего стержня. Те, кто трусливо прячется и плачет сейчас, это не сломленные люди. Это те, чьи стержни еще только распрямятся и станут основой для будущего этих людей. Ну, или они сломаются под тяжестью обстоятельств. Но все это лишь предстоит им в ближайшем будущем. Не стоит списывать их со счетов раньше времени. Самый лучший клинок не тот, что был выкован после пары ударов молота и красивой пылиться на стене коллекционера, а тот, что выдержал тысячи ударов и не сломался, исполняя свое прямое предназначение. Вот и люди должны пройти закалку и испытание временем, сразиться, выжить и продолжать бороться. И на это нужно время. Чисто, отчитался мексиканский телохранитель. Склад перегоревших ламп, значит, подытожил я, оказавшись в лишенном света подсобном помещении. Афина, как обстановка? За дверью чисто, но дальше по коридору вас ожидает тройка зомби за поворотом. После этого будет практически пусто, лишь парочка зомби на пути. Также фиксирую два отряда выживших, сражающихся на подступах к капитанскому мостику. Они баррикадируют коридоры. Сколько там зомби? 22 особи на данный момент подают признаки активности. Что на других связанных палубах? Можем ли мы использовать огнестрельное оружие? Опасайтесь рикошетов и дружеского огня. Не убейте выживших, стреляя по зомби. В остальном проблем нет. Если перекрыть тот коридор, по которому вы двинетесь, все три пути для прихода новых источников угрозы будут отрезаны от мостика. Хорошо, мы выдвигаемся. Стоп, я тут же остановил отряд и прислушался к своей умнице-помощнице. Фиксирую двух выживших, движущихся с верхнего яруса в нашу сторону. Азиаты. Есть совпадение с моей базой данных. Братья Лихо и Лиши. Лихо и Лиши, наемные убийцы. Они же вроде как были приговорены к повешению в Китае, удивился я. О, ты и о дуэте ли знаешь? Удивилась Наталья. Что там с ними? Где они? Вслух задал я вопрос Афине, и она мне ответила. Спасибо. Я развернулся к остальным. Слушаем быстро, у нас не больше минуты. Они специалисты и эксперты, и вроде как уже должны были быть развеяны прахом над китайской пустыней. Но они тут, вероятно, по мою душу. Шансов, что они согласятся сотрудничать, мало. Будут тут через 2 минуты. Должны пройти прямо по этому коридору. Я начал быстро объяснять свой план, и мы дружно согласились с ним, ожидая отмашки от Афины. Идут, крадутся у двери. Прошли мимо. Пора. Я дернул ручку, открыв дверь, и выскочил с автоматом в руках наружу. Мне на помощь выбежала Наталья, а Роберто ломанулся в обратную сторону, дабы закрыть дверь на этом ярусе, имеющуюся между различными секциями корабля. Надо же, удивился первый из Ли, улыбнулся и поправил солнечные очки, становясь полубоком и опуская меч на уровень пояса. Костюмы. Тоже, что ли, пуленепробиваемые. Я заметил абсолютное отсутствие паники в их глазах и 2 полуметровых меча в руках. Ну, у них хотя бы наши размеры. Возможно, даже маловат в груди мне будет, ухмыльнулась Наталья. Уважаемые, обратился я к китайцам. Вероятно, вы тут по мою душу, но, как видите, обстоятельства в мире сильно поменялись. Лучше бы нам объединиться. Попытка была сомнительной, но я все же попытался. Китай не потерпит оправданий, ухмыльнулся первый и медленно опустил руки вниз, к краю пиджака. Сделка заключена. Условия для ее отмены не предусмотрены, дополнил второй брат и сделал те же движения, будто оружие отпускает. Вы делаете, совершаете большую ошибку, ребята, предупредил я их, и внезапно те рванули к нам, пальцами рук подкидывая вверх ставшие вдруг жесткими пиджаки. Я открыл стрельбу, но это не привело к должному эффекту, ведь на нас бежали костюмы без головы. Да, те спрятали свои головы внутрь пиджаков, стремительно сокращая дистанцию. Пули не могли пробить ткани и останавливались защитой, не хуже, чем бронежилетом. Какие ушлые ребята и какая необычная тактика. Хотя и это должно было приносить им боль, но, видимо, они не зря так знамениты в подпольном мире. Не замедлились ни на секунду. Рядом из калаша стреляла Наталья, и уже через 3 секунды нам пришлось отступать, продолжая вести огонь, в надежде на пробитие брони. В этот раз костюмы подделками не оказались и с честью выдержали свинцовый шквал. Чем здорово меня удивили. Это же не мелкокалиберные патроны. Но меня это не сильно радовало, так как пришлось уворачиваться от клинка наемников. Так я еще и алебарду оставил в подсобке, не ожидая такого развития событий. В общем, будет жарко. Отбросив ставшие бесполезными автоматы, мы начали рукопашный бой, в котором крайне тяжело было найти доминирующую сторону. Те что-то сделали, и их пиджаки обмякли, падая и возвращая полноценный обзор каждому из наемников. Эх, мне бы мгновение, пистолет вытащить да извернуться, мечтал я, рассчитывая прикончить их до того, как к нам со стороны капитанского мостика примчится эскадрон зомби. Удар, уворот, контратака. Каждый удар мог стать смертельным. Клинки в таком узком пространстве сильно выигрывают у алебард, хоть их у нас и не было. Поэтому практически с каждой атакой что я, что Наталья уворачивались и отскакивали от ударов, смещаясь назад. Один из братьев повел своим клинком слишком широко и зацепил дверную ручку. Направление взмаха изменилось, и противник открылся, чем я и воспользовался, резко устремляясь вперед и входя с ним в клинч, попутно перехватывая руку с мечом. Сместился так, чтобы второй китаец меня не задел, и от души наградил своего наемника ударом лбом прямо в переносицу. Началась вакханалия ближнего боя, в результате которой я оказался в середине коридора, да еще и зажат между двумя врагами. Пришлось применять нечестный прием, целясь в пах и смещаясь в сторону, чтобы закрыться от уже развернувшегося в нашу сторону мечника. Тот отменил свой удар, но подставил спину и не успел ничего поделать сбросившийся на него, словно кошка, Натальей. Она повисла на нем, крепко вцепившись в его костюм руками и ногами, хватая при этом запястье с клинком и не давая ему присоединиться к битве со мной. Я отвлекся всего на мгновение, и этот проклятый воин, который за мгновение восстановился от запретного удара, необычно перекрутил клинок обратным хватом и едва не перерезал мне горло. Пришлось отпрыгивать. Брат отвлек внимание моего противника второй ли, и мы оба заметили, как сцепились подобно змее и мангусту эти двое. Перед его глазом маячил заточенный короткий клинок, скрытый в заколке, грозя лишить его глаза, в то время как сама Наталья едва справлялась со второй рукой, что уже почти выскользнуло из ее хвата. Тут же я прыгнул вперед, подобно игроку в регби, снося обоих китайцев и протаскивая их двоих по коридору до развилки вместе с Натальей. Тут-то к нам и подключился Роберто, ударом алебарды поправив прическу моего чудом увернувшегося противника, а затем с размаху врезав обратной стороной алебарды в грудь второму. Небольшой штырь на этой стороне оружия не пробил броню, но наверняка сломал ребро мечника. Он потерял то преимущество, что у него было, и рука Натальи поставила жирную точку в его наемничьей карьере. Ну а я, хоть и пытался сдержать и сковать второго брата, был вынужден уйти перекатом в сторону стены, минуя его удар мечом. Ожидал продолжения атаки, но он удивил в очередной раз, сделав сальто назад и оказавшись у металлических перил, за которыми открывался вид на небольшой сад внутри корабля. Я схватился за пистолет и направил на него, успев дважды выстрелить. Но он ловко перемахнул через ограду, падая, спрыгнул на страховочную сеть, защищавшую от падения, и разрезал ее клинком, чем удивил меня в очередной раз, ведь сетка была комбинированная и имела металлические прожилки для прочности. Видимо, клинок у него тоже был непростой. Подбежав и посмотрев вниз, Я понял, что тот ли, мастер в искусстве сваливать. Они недооценили нас, а мы недооценили их. Как итог, мы победили, но обозленный мстительный убийца сбежал. Наталья подошла ко мне и посмотрела вниз. Там, среди сада, валялось три трупа зомби, которых китаец походя убил. Для него вполне возможно выжить и добраться до терминала, и тогда нас ждут неприятности. Я прикинул сколько он в одиночку сможет заработать и достать разного вооружения, эксклюзивное оружие и прочее, для него это вполне реально. Будем надеяться, что твоя Афина сможет засечь его передвижение. Он начал ломать камеры на своем пути, обрадовала меня моя помощница. Этот сукин сын начал ломать камеры на своем пути, пересказал я новость своим спутникам. Впрочем, теперь мы будем знать, что искать его можно лишь на темных участках корабля, где нет видеонаблюдения. Отпустите их, они мои друзья. Лакшит распахнул дверь, выскочил с моей алебардой и начал с закрытыми глазами махать ей где-то далеко впереди по коридору. Ты проход перекрыл? Тут же спросил я Роберта. Оба. Там еще одна дверь была в спортзал. Тогда этот топот ног, что я слышу, должен доноситься со стороны капитанского мостика. Я вытащил обойму пистолета и полез в карман за запасной. Лакшит, давай шевели булками к нам. Спасатель ты наш, рва-а! Закричали где-то впереди зомби, что все-таки добрались до нужного коридора и нашли свою сладкую и свежую добычу. И поживее, мой друг, поживее. Я принял стойку для стрельбы и столкнулся взглядом с первым выскочившим на наш ярус зомби. Заметил его, обернувшись, и Лакшит, резко добавив скорости своему рывку и уходя с линии обстрела, щелкнул затвор автомата Натальи, приготовился к стрельбе из ее пистолета Роберта. Где боеприпасы, малек? Задался вопросом мексиканский брутал, и в ответ на вытянутые из кармана коробки в его сторону полетели пустые магазины для перезарядки. И пошевеливайся. Тварей тут на всех хватит. Лидер по корабельному спринту и ориентированию среди зомби добежал до середины коридора, и прозвучал первый, оглушительный выстрел. Запах пороха ударил в ноздри, и шумно рычащее тело свалилось как подкошенное, дергая ногой и продолжая делать попытки встать. Но к тому моменту, как второй зомби оказался на линии стрельбы, конвульсии прекратились.